На мое счастье, хозяйка покоев, где квартировал Виноградов, оказалась дома. Высокая, бюстастая женщина средних лет встретила меня недоверчиво и даже подозрительно. Перед тем, как впустить меня в квартиру, она долго не решалась снять дверную цепочку и доверить мне свою драгоценную жизнь. Только благодаря моему обаянию, врожденному такту и неотразимой улыбке, она решилась на столь отчаянный шаг. «Так ведь я и сама не знаю, где Денис», — ответила она. «Я бываю здесь редко, и, как правило, мы не встречаемся. А как же он отдает вам деньги за проживание?» «Он уплатил за год вперед, но раз в месяц я сюда прихожу и делаю генеральную уборку. За это он мне платит отдельно, обычно оставляет деньги на кухонном столике. А вы кем ему будете?» «Ротный я его, понятно? Капитан Гончаров. Вопросы есть?» «Нет. Зато у меня к вам есть. Когда вы в последний раз его видели?» «Наверное, больше месяца тому назад. А что?» «Ничего. Вы сегодня уже убирали квартиру?» «Конечно, вы не представляете, что здесь было. Полный кавардак. Я когда вошла, просто ужаснулась. Все разбросано, раскидано. Как будто здесь проходили соревнования по тяжелой атлетике». «Почему именно по тяжелой?» — насторожился я. «Почему вы так решили?» «Ну, по легкой. Какая разница, я в этом не разбираюсь». «Расскажите мне поподробнее, какую картину вы увидели, когда вошли?» «А почему я должна вам все это рассказывать, ротный капитан?» «А вот почему». Прямо в нос любопытной женщине я сунул недействительное уже удостоверение охранника и для вязчего устрашения добавил: «Если не хотите разговаривать со мною здесь, то завтра я вас вызову с повесткой. Как вам удобнее?» «Мне удобнее здесь. Пройдемте в комнату. Что же мы в дверях стоим?» «Спасибо», — усаживаясь в кресло, поблагодарил я. «Так что же вы увидели страшного, когда вошли в квартиру?» «Ну, страшного-то я ничего не увидела. Не на такое смотреть приходилось. Но обстановочка была, не обрадуешься. В передней все было нормально, в спальне тоже относительный порядок, а вот на кухне и в этой комнате не приведи Господи. Пожалуйста, поконкретнее, и давайте начнем с кухни. Ну, во-первых, в раковине гора грязной посуды, причем кое-какая разбита. Все полотенца перемазаны и брошены туда же. На кухонном столе пустые бутылки, стаканы и рюмки, две из них расколоты. На обеденном столе горы засохшего хлеба, зеленой колбасы и протухшего мяса, представляете? А по всему этому добру, как по Бродвею, разгуливают ленивые тараканы и жирные мухи. На полу тоже черт знает, что творится. В затоптанный, засаленный линолеум вдавлены куски сала, посередине засохшая лужа какой-то томатной пасты, а кругом, где только можно, окурки. Окурки в стаканах, окурки в тарелках и на холодильнике тоже окурки. Весь кафель загажен какой-то дрянью. Сразу и не разобрать, то ли остатки пищи, то ли просто натуральное дерьмо. Вы не поверите, но даже потолок был заляпан чем-то желтым. Только кухню я отмывала почти 3 часа. Ну куда это годится? Скажите, на кой черт мне нужен такой квартирант? Да, конечно, вы правы, вежливо согласился я. Но перейдем к комнате. Кажется, здесь все в полном порядке. Это сейчас. Женщина брезгливо передернула плечами. «Видели бы вы, что здесь творилось 1,5 часа назад? На паркете засохшая блевотина, диван сдвинут, кресла перевернуты, стекла в стенке разбиты, а 2 стула пополам. Я их сразу на балкон вынесла. Один починить можно, а другой вообще расщеплен. Дрались, наверное». «А раньше подобное с вашим квартирантом случалось?» «Нет, что вы! Денис мне всегда казался спокойным и уравновешенным парнем. Никогда бы не подумала, что однажды я застану такую картину. Если бы знала, то дальше порога его не пустила». «У него была подруга?» «А кто его знает? Наверное, была. По крайней мере, на некоторых рюмках, которые я сегодня мыла, есть следы губной помады. Да и на окурках фильтры красные. Ясно дело, не один он здесь гулял. Я не против, сама была не безгрешна. Но ты погуляй, а на утро за собой убери. И зачем ломать мебель? А то как свиньи, перепьются и по мордам, по мордам. Нет, такой квартирант мне не нужен». «Я вас понимаю», — проникаясь сочувствием, Поддержал я удрученную женщину. А какую картину вы застали в ванной комнате? Наверное, тоже катастрофическую. А вот тут вы как раз ошибаетесь. Ванная просто сияла чистотой. Раковина и кафель блестели, как на витрине. Я даже глазам своим не поверила. Вот как? Неприятно удивился я. А мне можно взглянуть? Господи, ну конечно, какие могут быть проблемы? Ванная комната действительно напоминала операционную. И это было плохо. Это было очень плохо. Потому что мне показалось, что господин Гончаров опять вляпался в неприятную историю, выбраться из которой будет крайне затруднительно. «Вот, видите, я же вам говорила!» С какой-то гордостью заметила хозяйка. «Наверное, Денис начал уборку, а потом его срочно куда-то вызвали». «На тот свет его вызвали. Или он сам кого-то туда проводил?» — подумал я. Но говорить бедной женщине этого не стал, а просто спросил, где находятся его вещи. «Так в спальне все его барахло. Там у него под кроватью два чемодана и большая спортивная сумка. И еще сверху всякое добро разбросано. Я до него не касалась. Мало ли что, заявится и начнет мне контрпретензии предъявлять. Лучше от греха подальше. Вы идите, смотрите, а я пока что мусор вынесу. Тут ведра на 4 набралось, да еще битого стекла сколько». «Сколько бы ни было, но идти вам никуда не надо», — бесцеремонно остановил я добрый порыв хозяйки. «Как это не надо?» — удивилась она. «Это что ж, по-вашему, всю эту блевотину я должна держать дома? Нет уж, такого я не потерплю». «Кажется, я вам ясно сказал», — строго прикрикнул я на нее. «Вас как зовут?» «Валерия Ивановна Гладышева, а что?» «А то, Валерия Ивановна, что в вашей квартире произошла крупная неприятность, и теперь этот мусор необходимо тщательно проверить. Возможно, там отыщутся некоторые любопытные подробности, которые помогут нам понять, что здесь произошло. Сейчас я аккуратно посмотрю его вещи, а затем, вернувшись в отдел, направлю к вам оперативную группу. Вы же никуда из дома не отлучайтесь и ни до чего не дотрагивайтесь. Садитесь и смотрите телевизор. Вы меня хорошо поняли?» «Да, а как же, мне на работу к 4:00. Послушно садясь, растерялась женщина. «Ведь могут уволить!» «Не волнуйтесь, никто вас не уволит. Вам дадут оправдательный документ». В спальне меня сразу же озадачило отсутствие спортивной сумки и одного чемодана. Ревизируя вещи и документы Дениса Виноградова, я установил, что родился он в июне 76-го года в одном из сел необъятного Красноярского края. Наверное, эти сведения я мог подчерпнуть и из его личного дела. Больше ничего примечательного мне, похоже, обнаружить не удалось. Куча армейских и тусовочно-молодежных фотографий требовала более детального и кропотливого изучения. Но временем я не располагал, нужно было поскорее о своих подозрениях сообщить милиции. И все-таки какое-то тревожное, вдруг возникшее чувство заставило меня еще раз перебрать снимки. «Нет, Гончаров, что ни говори, а интуиция у тебя, в отличие от мозгов, работает феноменально!» Украдкой сунув фотографию в карман и еще раз, строго-настрого приказав Валерии сидеть дома и ничего не трогать, я покинул подозрительную квартиру и, немного послушав жизнь подъезда, проник на чердак. Долго искать мне не пришлось. Десятидневная оттепель и прогретый солнцем черный гудрон крыши дело свое сделали. Повинуясь носу и ориентируясь на запах, я вскоре натолкнулся на стоящий возле вентиляционной трубы металлический ларь непонятного назначения. Между ним и трубой были втиснуты чемодан и большая спортивная сумка. Открывать я их не стал, потому что излишнее любопытство иногда вызывает тошноту и мигрень. Стараясь держаться стеночки, не заходя на середину, я прошел чердак насквозь до своего подъезда. Приоткрыв дверцу, внимательно изучил порожек, и на пыльном полу чердака прямо возле выхода явственно обнаружились и следы волочения. Удовлетворенный своей догадливостью, благополучно избежав любопытных глаз, я проскользнул в квартиру. даже не раздеваясь, первым делом позвонил нашему дорогому участковому и настоятельно посоветовал незамедлительно пожаловать ко мне в гости. Не желая развивать разговор по телефону, тут же положил трубку. «Господи, а ты откуда взялся?» Вытаращив глаза, на пороге стояла ничего не понимающая Милка. «Как ты здесь оказался?» «Ножками, милая, ножками. А почему ты так удивлена? Ты что, любовника ждешь?» «Нет, но я же целых полчаса стояла возле подъезда, ожидая тебя». «Какая честь! И чем она вызвана?» «Я хотела тебя предупредить. Тобой очень заинтересовался наш участковый. Вот я и подумала, а нужен ли он тебе?» «Нужен, милка, очень нужен. Как говорится, зверь бежит и прямо на ловца. А почему, моя заботливая, ты хотела меня предостеречь?» «Да ну его в задницу! От него одни неприятности. А тут еще это повешенное. Но как ты мог пройти незамеченным? Не с неба же ты свалился?» «А почему бы и нет? Я давно говорил, что твой муж ангел. Только ты не верила?» «Слушай, ангел, а что это от тебя, как от стервятника? Тухлятиной воняет, словно ты неделю не вылезал из помойных баков». «Издержки производства, дорогая. Всякая профессия имеет свой запах. Помыться, конечно, не мешает. Но прежде посмотри на эту фотографию и прокомментируй». На стол лег снимок, уворованный мной из личных вещей Дениса Виноградова. «Что скажешь? Я не слышу твоих восторженных воплей». «А с какой стати я буду вопить? Ну, раскопал ты портрет вчерашней висельницы. И что с того? Лучше бы ты принес мне денег, чтобы купить отцу антикварные часы. А ее фотографию в состоянии найти и милиция. Ну и воняет же от тебя, любезный супруг». «Кому не нравится, может не нюхать. И вообще, иди открой дверь. Не иначе к нам пожаловал околоченный Ленин». «А я тебя, Константин Иванович, и сам разыскиваю!» Прямо с порога начал пузатый коротышка. «Что тут у вас происходит? Сначала бомбят квартиру, потом над вами находят повесившуюся женщину, а я обо всем этом узнаю в последнюю очередь. Почему так происходит?» «Потому что надо лучше работать, капитан Ленин». «Обижаешь! Я хотел спросить строго конфиденциально, что это за женщина?» «Я и сам не знаю. А теперь чисто по-дружески хочу презентовать маленький сюрприз. Ты любишь сюрпризы?» «Получать их из твоих рук довольно-таки опасно. Себе дороже встанет». «А ты рискни, и мы выпьем шампанское». «Ну, если так, что там у тебя? Давай, не томи». «Так за ним еще сходить надо». «Я же на службе». «На чердак сходить. У тебя фонарик есть? А то я свой одолжу, только с возвратом». «Без проблем, а что там на чердаке?» «Это же сюрприз, сам узнаешь, не маленький». «Чердак-то большой, где именно?» «Нос до Киева доведет, у тебя как с обонянием?» «Не жалуюсь, а ношу за версту чую». «Тогда действуй, только не вздумай притащить эти гостинцы сюда». Пока он отсутствовал, я постелил на стол газету и вытряхнул на нее содержимое пакета, любезно предоставленного мне толстушкой. Под едкие замечания жены, вооружившись пинцетом, приступил к изучению мусора. Кроме трех консервных банок, мое богатство состояло из пустой пачки Мальборо, двух надкусанных, засохших кусков хлеба, коробочки из-под сыра и множество окурков. Не густо, конечно, но и этого приобретения пока для меня хватало. Аккуратно рассортировав свои трофеи по разным мешочкам, я сделал соответствующие записи и уже хотел идти к Ленину, когда он появился сам. «Ну ты даешь, Иваныч!» Брезгливо передергивая плечами, возмутился он. «Ну и шуточки у тебя! Мог бы сразу все сказать. Я бы вызвал группу, а не топтался бы там лишний раз, не портил бы следы». «Вот тебе раз!» — удивился я. «А кто же это все нашел? Кто обнаружил? Никто иной, как доблестный капитан Ленин. Я так думаю, а посему попрошу меня в это дело не вмешивать. Я предпочитаю оставаться в тени. Мне чужой славы не надо». «Мне тоже те чердачные окорочка и тушка без надобности. У меня и без того проблем хватает. А теперь опять бегай по квартирам. Вынюхивай, выспрашивай. Один вред от тебя, Гончаров». Усаживаясь напротив, сердито засопел участковый. «И зачем только ты их откопал? Лежали бы себе, никому не мешали. А тут на тебе! Как ты их вычислил? Уж не сам ли свежевал?» «Послушай, Федорович, времени у нас мало, шутить будем потом. Как ни крути, а с этим делом тебе рано или поздно все равно пришлось бы столкнуться. А так я дарю тебе не просто труп, а в придачу показываю тебе квартирку, где его сварганили. Что ты на это скажешь?» «Ну, если так, то с меня причитается», — сразу оживился коротышка. «А ты уверен в том, что не ошибаешься?» «На 99% след из этой квартиры привел меня на чердак и ткнул носом в чемодан и сумку. Правда, я их не открывал». «Уверяю, ты ничего не потерял. В чемодане лежат руки и ноги, в спортивной сумке туловище. А вот тыкву я не нашел. Может, куда закатилась?» «Найдется. Фрагменты тела подлежат идентификации». «По-моему, да. Особые приметы есть». «Откуда мне знать? Я те куски мяса не перекладывал. На то есть специалисты. Но кто будет их опознавать?» «Ты слишком многого хочешь. Но если между нами...» «Есть у меня на примете один человечек. Об этом поговорим позже. Ты мне скажи, доволен ли подарком?» «Да ну тебе к дьяволу, скажешь тоже!» «Вижу, что доволен. А взамен я попрошу немного. Во-первых, оставить меня в тени. Во-вторых, узнать, что за баба повесилась в нашем подъезде. И, наконец, третье. Вот, смотри сюда». Из своей новоиспеченной коллекции я извлек кусок засохшего хлеба. «Смотри внимательно на след от зубов. У человека, откусившего эту краюху, между верхними резцами внушительная щель. Соображаешь?» «Соображаю. Прикажешь мне ходить по улицам и задирать прохожим верхние губы?» «Ты плохо соображаешь, Оленин. В квартире, куда ты сейчас пойдешь, собрано несколько ведер мусора и пищевых остатков. Твоя задача при их осмотре обнаружить прикус, идентичный этому, и паче таковой отыщется, попросту его слямзить». «Да ты что, ведь заметят!» «Не волнуйся, там их немерено. Но это не все. Если отыщется голова, вот только тогда отверни верхнюю губу и посмотри зубы. У меня все. Удачной тебе карьеры». «Погоди, адрес, ты обещал стукануть хату». «Ах да, совсем забыл. Угловой подъезд, 9-й этаж, двухкомнатная квартира, хозяйка Гладышева Валерия Ивановна. Но, по моему мнению, она к этому делу не имеет никакого отношения. Просто сдавала хату, а сама появлялась в ней крайне редко. Я передал всю известную мне информацию. От тебя буду ждать ответов. Теперь вызывай Орлов и отправляйся к Гладышевой». «Нет-нет, не с моего телефона».